Ян Кай почувствовал, что Суму нужно уйти по своим делам, поэтому он сказал: «Я вижу, что младший брат куда-то собирается. Иди по своим делам, я просто похожу здесь, посмотрю все». Суму кивнул: «Хорошо, позови меня, если найдешь что-нибудь, я помогу». Здесь собрались неплохие люди, но они все-таки часто пытаются провести других, только бы положить в карман лишнюю монету. Отделившись от Суму, Ян Кай неспешно направился вдоль прилавков. Ученики из всех трех школ стояли повсюду за своими прилавками, на которых лежали разложенные вещи, которые они собирались продать, или стояли вывески, говорившие о том, что они хотели купить. Каждый прилавок выглядел как-то по-особенному, и каждый торговец громко зазывал покупателей, нахваливая свой, совсем как на большом рынке. Одни настойчиво привлекали внимание, другим было совершенно все равно на покупателей, третьим торговля уже наскучила, и они медитировали прямо за прилавком, не боясь, что кто-то может позариться на их товары. Каждый способ привлечения покупателей хорош по-своему. Пройдясь по кругу, Ян Кай заметил, что здесь не только покупали и продавали всевозможные вещи, было также несколько прилавков, где предлагали пилюли бессмертия, нужные для медитации, и не брали за это ни монеты. Он подумал о том, сколь доброе дело они совершают, бесплатно раздавая пилюли, но они лишь пользовались другими, чтобы усовершенствовать свое производство. У них не было опыта в составлении правильных доз, и 8 из 10 пилюль получались никудышными, потому и очередей за бесплатным средством перед прилавком не выстраивалось. Однако таких прилавков здесь было мало, как и составителей рецептов пилюль. Ян Кай внимательно осмотрел товары, связанные с энергией Ян. Даже до того, как он подошел к прилавкам, где они были выставлены, источник Ян в его груди немедленно отозвался на энергетику множества артефактов Ян поблизости. Но даже после того, как он обошел все прилавки, он так и не заметил артефакт, подходящий для более-менее высокой ступени. Травы Ян, которые он видел, уступали Ян Ци, источаемой потоком извивающегося дракона, поэтому он даже не стал задерживать внимание на них. Пара вещей его все-таки заинтересовала, но узнав цену, ему оставалось лишь покачать головой и вздохнуть. Цены были слишком высоки, чтобы он мог позволить себе купить эти артефакты. Прошатавшись среди прилавков еще полчаса, он, наконец, смог установить цену на гранулы для восстановления. Так как подходили они только для тех, кто достиг 7-9 ступени, одна гранула стоила приблизительно 52 лина. За бутылочку, подаренную Суму, в которой было 10 гранул, можно было выручить около 500 линов. В бутылочке, подаренной Суму, хранилось 10 гранул, поэтому она стоила около 500 линов. 500 линов мало на что хватало. Прямо в центре прилавка лежал переливающийся камень, от которого, чувствовал Ян Кай, исходила Ян Ци в несколько раз более сильная, чем испускаемая потоком извивающегося дракона. Ян Кай был уверен, что если он будет напитываться энергией от этого камня, он сможет собрать хотя бы 2-3 капли эссенции Ян. Столько же он обрел бы за много дней сосредоточенной медитации у потока извивающегося дракона. Однако продавец за этим прилавком был не из тех, с которыми можно легко договориться о низкой цене. Но Ян Кай не намеревался сдаваться. На лице торговца застыла маска холодности, он выглядел так, будто кто-то был должен ему денег. Скользнув взглядом по Ян Каю, он больше не обращал на него ни малейшего внимания. Ян Кай взглянул поближе еще на пару вещиц, изображая великий интерес, и спросил об их ценах. В глазах хозяина прилавка заплясали золотые искры. Он назвал стоимость нескольких товаров, и тогда Ян Кай ненароком спросил о переливающемся оттенками красного камня. «А это сколько?» Торговец в голос рассмеялся, и к сухим цифрам добавил еще пару слов. «Самый дорогой из моих товаров – 3000 линов». Ян Кай дар речи потерял от этой заоблачной цены. Камень стоил много больше, чем было в запасе у Ян Кая, как тут можно было сторговаться. Только он вернул камень на прилавок и собрался уходить, Ян Кай почувствовал чье-то прикосновение к плечу. Он обернулся и увидел прелестную улыбку, обращенную к нему. «Это и в самом деле ты», — вдруг заговорила Ху Мэйер. «Тебе что-то нужно?» Брови Ян Кая изогнулись. Честно говоря, эта женщина на него не производила никакого хорошего впечатления. Сейчас она была одета надлежащим образом, но в памяти Ян Кая сохранился и ее распутный наряд, и ее вольные жесты. Ощущая безразличие Ян Кая, Ху Мэйер не смогла скрыть тень досады, скользнувшую по ее лицу. Она мягко отозвалась: «Ничего, Я только подошла поприветствовать тебя. Вот и все. Что ж, прощай. Без излишней жесткости ответил Янкай, поворачиваясь, чтобы уйти. Эй! Воскликнула Хумейер, следуя за ним, отставая лишь на шаг. Случайно или намеренно, она почти касалась Янкая своим телом, идя с ним вплотную. Ей хотелось посмотреть на его реакцию. Пройдясь вдоль прилавков в течение еще некоторого времени, Янкай помрачнел. Он понятия не имел, что делать с развязным поведением этой женщины. Ей было все равно на все вокруг. Несмотря на то, что он открыто выказывал свое безразличие к ней, но она, не теряя настойчивости, держалась все так же близко к нему. «Зачем ты преследуешь меня?» Янкай, с выражением несчастья на лице, остановился. «Я вовсе не преследую тебя, а всего лишь брожу по рынку сама по себе. А тебя это беспокоит?» Очаровательная улыбка не сходила с ее лица. «Последуешь за мной дальше, и от моей вежливости к тебе не останется и следа», в злости бросил Янкай. Его слова не только не испугали Хумейер, напротив, ей доставляло удовольствие испытывать его терпение. «И каков же ты, когда невежлив, как в прошлый раз?» Глава 46. К безлюдному месту. Янкай никак не мог ответить на столь вызывающие слова, он мог лишь не обращать на них никакого внимания, чтобы Хумейер почувствовала его безразличие. Хотя она больше не пыталась заговорить с ним, а лишь следовала за ним повсюду. Ощущая мощный поток энергии Янкай направлялся к его источнику, и остановился перед одним из прилавков. Янкай окинул его взглядом, и глаза его загорелись. Здесь было множество неплохих артефактов, которые как раз ему подходили. Круглые камни размером с детский кулачок источали мощный, обжигающий поток янцы, даже более сильный, чем красный камень, который он видел у того несговорчивого торговца. Правда, они были несколько малы, они ведь не могли стоить больше, чем тот красный камень. Янкай замешкался, когда вдруг торговец тепло поприветствовал его. «О чем задумался, братец? У меня здесь хорошие дешевые вещицы, не упускай возможности. Неважно, покупаешь для себя или чтобы перепродать потом, я веду дела честно». Собравшись с духом, Янкай спросил, «Сколько за те камни?» Торговец опустил голову, чтобы взглянуть, и ответил, «Ты о светлом камне, Ян? Совсем недорого, всего 500 линов за один такой камень». Янкай помрачнел. Хотя он и знал, что цена за такой артефакт справедливая, он покачал головой и заметил, дороговато, все, что было у него, все его состояние, 500 линов. Торговец покачал головой и улыбнулся, ну и шутник же ты, братец, проверенные товары, не рискуешь ничем, а если пройдешься по остальным лавкам, увидишь, что у меня еще и цены ниже некуда. Янкай знал, что это была чистая правда, хотя он обошел рынок, так и ничего не купив. Он уже достаточно расспросил местных торговцев о ценах. Этот торговец просил не очень много, но если что-нибудь приглянулось, нужно поторговаться. Янкай, уже отчаявшись, мог лишь вступить в словесную перепалку с торговцем, пытаясь сбавить цену. Но на все его уверения владелец прилавка лишь качал головой, а в конце и вовсе помрачнел. Не имея никакого выбора, он сказал, «Братец, мои товары мне не принадлежат. Я ведь только помогаю продавать их, я могу только повышать цену, но никак не сбавлять, иначе я сам понесу убытки. Давай не будем никому добавлять проблем, только помогаешь», — непонимающе повторил Янкай. Кай обернулся к стоящей рядом Хумейер. Вокруг не было никого, кто не был бы из багряного клана. Хумейер пропела сладостным голосом. «Да, эта лавка принадлежит моей семье. Хочешь эти камни?» Янкай кивнул. «Пообещаешь выполнить одно мое условие? Я дам тебе 10 таких камней», глаза ее сверкали. «Госпожа», торговец переменился в лице, «если эти камни так просто исчезнут с прилавка, у него будут большие проблемы». «Не бойся, я скажу отцу», заверила его Хумейер. Торговец тут же замолчал. «Так что насчет этого, ты должен лишь пообещать мне кое-что», Хумейер лучезарно улыбнулась. «Для мужчины это совсем не сложно, даже не думай об этом», отрезал Янкай, и без лишних пояснений было понятно, что имела в виду Хумейер. «Ты», она прожгла его яростным взглядом. Вид у нее был такой, точно она была готова убить кого-нибудь на месте. Если подумать, Янкай ее не так уж интересовал. Ее настроение лишь омрачали воспоминания о том дне, когда ее способности соблазнять не помогли. Ей пришлось проглотить поражение, и с этим она смириться не могла. Ни один мужчина не мог устоять пред ее чарами. В этом Хумейер была уверена, поэтому она так жаждала подчинить себе Янкая. Едва он уступит, подчинится ей, она покинет его, как это должно быть забавно. Если Хумейер нужен мужчина, ей достаточно поманить пальцем, чтобы целая их толпа пала к ее ногам. Если для того была цель, к чему ей смущаться? Ее вольное поведение, заигрывание, лишь маска, нужная, чтобы ввести в заблуждение других. «Он не может не поддаться мне», — решительно твердила себе Хумейер. В диком раздражении она бросила торговцу: «Продай ему камень дешевле». Торговец нахмурился, но вид его был жалок. «Так не положено. Я сказала, продай ему камень дешевле», — сквозь зубы прошипела Хумейер. Прелестные глаза холодно блеснули. Когда торговец уже почти кивнул в знак покорного согласия, Янкай замахал руками, воскликнув: «Не нужно. Отдай мне его за 500 линов. Выгоды торговцу это не принесет, но он и не пострадает от убытка, ведь это рыночная цена». Он вытащил бутылочку с гранулами. «Могу я обменять его на эти пилюли?» «Можно», — кивнул торговец. «Здесь 10 гранул, это тянет примерно на 500 линов. Можешь пересчитать?» Кай Ян бросил ему бутылочку, сам же взял с прилавка один из светлых камней Ян. Подержав камень в руке, он почувствовал мощный прилив энергии Ян, передающийся ему. Ян Кай был полностью удовлетворен. Такое приобретение стоило своих 500 линов. От раздражения Хумейер заскрежетала зубами. Ян Кай сделал все, чтобы ясно показать ей, что он не желает становиться ее должником. А это значило, что ее доброжелательности пришел конец. Наблюдавшего за ними торговца поразил испуг. Вряд ли юная госпожа желала Ян Каю добра. Хотя обмен был честный, он чувствовал, что юная госпожа в расстройстве. Подумав несколько мгновений, торговец подхватил с прилавка зернышко и протянул ему. «Если не возражаешь, братец, я дам тебе это зерно. Все равно я не продам его за хоть сколько-нибудь значительную сумму». «Что за зерно?» Ян Кай взял его и неожиданно для самого себя почувствовал слабый поток яньцы, исходящий из него. «Это зерно плода трех солнц. Мы откопали его, когда искали светлые камни Ян», — пояснил ему торговец. «Он растет глубоко в земле. Правда, чтобы зерно взошло, нужно хорошенько подождать». Ян Кай невольно рассмеялся, что ему делать с одним единственным зерном. «Если посадить его, придется ждать минимум 10 лет, чтобы растение стало плодоносить. Но это был подарок, и если Ян Кай его примет, он вряд ли что-нибудь потеряет». «Спасибо», — Ян Кай спрятал светлый камень Ян и зернышко в складках одежды. Единственной его ценности, бутылочки с гранулами, уже при нем не было, и смысла оставаться на рынке Ян Кай больше не видел. Но он никак не мог разглядеть в толпе Суму или кого-нибудь из его товарищей, потому он двинулся через лес черного ветра в одиночестве. Хумейер продолжала хвостом следовать за ним, но черты ее лица исказились досадой. Он надеялся, что она оторвется от него по пути, иначе, если она проследует за ним до самой небесной башни, как посмотрит на это другие? Эта женщина пользовалась определенной славой. Ян Кай осматривался по дороге, и вдруг в голову его пришла хорошая идея. Он направился вглубь леса. Идя вперед, он постоянно оборачивался на Хумейер, из губ его срывался короткий смешок. Он будто бы говорил ей без слов: «Посмеешь пойти за мной, я надругаюсь над тобой, а потом прикончу». Жуткое чувство сквозило в каждом взгляде. Хумейер рассмеялась, но то, что Ян Кай направился прямо в чащу, чуть испугало ее. Она ведь не знала ничего о нем, и если она пойдет дальше, и что-нибудь случится, что она сможет сделать? В тот день она сама убедилась в силе Ян Кая. Она понимала, он ей не по силам. Если бы он чуть усилил хватку, все ее тело изуродовали бы синяки. Хумейер потопталась на одном месте в колебаниях, но затем вновь направилась за ним, покачивая бедрами. Она была почти полностью уверена в том, что Ян Кай только пытался напугать ее. Ян Кай пришел в бешенство, увидев, что она все еще идет за ним. Он надеялся запугать Хумейер, не думая, что мужество этой женщины столь велико, что обратит его планы в прах. Ярость затмила все мысли, все ощущения. В голове пульсировала одна и та же мысль: «Как только дойдем до безлюдного места, я покажу ей, на что я способен». Глава 47. «Думаешь, я столь отвратительна?» Едва фигуры Ян Кая и Хумейер скрылись в гуще леса черного ветра, две тени выступили из-за деревьев. Лицо одного из людей, смотревших вслед Ян Каю, искажала маска ненависти. По его чертам точно кто-то махнул кистью с фиолетовой краской. Достаточно было бросить на него один взгляд, чтобы понять, что не так давно его сильно избили. Лицо второго перекосило от злобы. Он неотрывно взирал на удаляющуюся Хумейер, следил за плавным движением ее бедер, и его глаза загорались пламенем вожделения. Так младшего брата Чина побили эти. Холодное, строгое лицо юноши точно выплывало из тьмы леса прямо напротив Чен Шаофена. «Хотя ты только достиг первой ступени Кайюань, ты не настолько слаб, чтобы этот мог одолеть тебя. Он выглядит так, будто он только на ступени закалки». Чен Шаофен принялся оправдываться. «Я потерял тогда всякую сосредоточенность, и тот юнец очень странен. Он бросился в бой, совсем не думая о собственной жизни. И когда я обнажил меч, он просто остановил его своей рукой, и лезвие прошло сквозь его ладонь, а он даже не вскрикнул. И он не просто остановил лезвие, но обездвижил обе моих руки, поэтому я так растерялся. В самом деле, довольно интересно, если бы я сражался с ним один на один, кто бился бы яростнее?» В ответ Чен Шаофен рассмеялся. «Кто может сравниться в силе с Нутао, моим старшим братом? Ты уже пытался узнать, кто он такой?» Осторожно поинтересовался Нутао. «Мы не можем вставать на пути у кого-нибудь важного. Я все узнал. В небесной башне это всего лишь безродный ученик на испытательном сроке. Если ты убьешь кого-нибудь из такой мелочи, никто и не побеспокоится. На испытательном сроке, насколько мне известно, таких в небесной башне только 10, он один из них». Нутао рассмеялся от хороших новостей. Услышав, кто такой Ян Кай, он вовсе успокоился. Такие ученики были головной болью небесной башни, и поднять на такого руку, даже убить он считал великим одолжением небесной башни. «Да, я боялся, что мы наткнемся здесь на кого-нибудь постороннего, и нападать будет слишком опрометчиво. Кто бы мог подумать, что этот юнец вдруг пойдет в самую чащу с этой девицей? Он сам упрощает нам задачу». Нутао расхохотался. «Кажется, младший брат не только решил отомстить обидчику, но и попытать удачи с женщиной. Убьешь двух зайцев одним ударом». Чен Шаофен также принялся смеяться. «Старший брат оказал мне великую услугу, согласившись помочь. И если мы набредем на хорошую добычу, разве можно младшему брату наслаждаться ей одному? Нет, пусть сначала позабавится старший брат, а потом придет черед и младшего. Хумейер давно забыл о стыде, и она юна, и ее тело должно быть великолепно. Младший брат поистине щедр». Нетерпение отобразилось на лице Нутао. «Идем, нечего терять время. Настигнем их и поищем хорошие возможности для нападения». Убить Ян Кая этим двоим ничего не стоило. Куда больше они думали сейчас о том, как при свете дня здесь же, в лесу, они позабавятся с Хумейер. Они не думали о том, что Хумейер отомстит им. Это порочное существо будет лишь довольно, если они доставят ей удовольствие, как она может осмелиться противиться им. Нет, она, скорее, с головой ринется в пучину порочного удовольствия, забыв обо всем. Эти двое далеко не новички, они часто проводили время в Сливовой долине и прекрасно знали, как удовлетворить такую женщину, как Хумейер. Углубляясь в лес Черного Ветра, Ян Кай все еще оглядывался и раздражался ледяным смехом. Долгое время уловка еще действовала на Хумейер, но так как Ян Кай только и решился, что на такие безмолвные угрозы, ее это совсем перестало пугать, и она прибавила шагу, чтобы успеть за ним. Она тесно прижалась к его руке, прильнув теплом своей груди. Ян Кай смутился, но едва он вспомнил о том, как эта женщина обычно ведет себя, вспыхнувшие чувства тут же остыли. «Что теперь тебе нужно?» — раздраженно бросил Ян Кай. «Всего один раз. Больше я не стану тебе докучать». Нигде поблизости не было ни одного человека, и Хумейер даже не пыталась скрыть свои намерения. Она осмелилась заговорить о таких постыдных вещах вслух. «Мечтай. Разве я не красива?» Глаза Хумейер переливались оттенками шелка. «Разве мое тело не прекрасно? Ты совсем ничего не чувствуешь?» Женщины восхищаются, ценя ее внутренние и внешние качества. «Твой облик хорош, и ты, конечно, им гордишься, но наизнанку твою невозможно смотреть». Ян Кай прожег ее ледяным взглядом. Его слова были несколько жестки. Хумейер спросила: «Думаешь, я столь отвратительна?» «Да», — прямо сказал Ян Кай. Черты ее лица дрогнули, она усмехнулась. «Ты всего лишь ученик на воспитательном сроке. Мои силы уступают твоим, но я дочь главы Багряного клана. То, что я обратила на тебя внимание, твоя огромная удача, а ты в упор этого не видишь. Знаешь ли ты, сколько мужчин мечтает обо мне? Так пусть твое королевское величество и найдет этих мужчин», — безразлично отозвался Ян Кай. «Я здесь при чем?» «Ян Кай, пока я обращаюсь с тобой по-хорошему. Но если я вернусь и скажу моему отцу, что надо мной здесь надругались, пусть ты из небесной башни, до рассвета ты не доживешь», — прошипела Хумейер. Отношение Янкая привело ее в ярость, лицо ее точно окаменело. Подобные унижения она переносить не привыкла. Янкай лишь холодно рассмеялся. «Я осмелюсь спросить твое королевское величество, если я убью тебя здесь и сейчас, ты все равно вернешься и пожалуешься?» Смятение омрачило черты Хумейер. В своей ярости она совсем забыла, что она забрела в самую глубь леса, и если Янкай действительно нападет, живой она отсюда не выйдет. Это идеальное место для убийства. Иными словами, если она умрет здесь, она умрет совершенно напрасно. Тревога забилась в сердце Хумейер. Не сводя взгляда с Янкая, она немедленно отступила на несколько шагов. В голосе слышалась дрожь. «Ты шутишь? Моему терпению есть предел», — безразлично отозвался он. Она бросила на него ледяной взгляд, в глазах ее плясали искры ярости, смешанные с горечью унижения, но она не осмелилась предпринять что-либо. Она все еще не понимала, шутит Янкай или нет. Пока Хумейер пребывала в смятении, Янкай вдруг насторожился. Пристально он вглядывался вглубь деревьев. Намеренно или нет, он прошел прямо перед Хумейер. Не сводя взгляда с огромного дерева, он крикнул: «Выходите!» Хумейер изумилась, но мгновение спустя она поняла, что происходит. Из-за дерева вышли двое и направились к ним, холодно улыбаясь. Смех их казался странным, жутким. Один не сводил взгляда с Янкая, другой – с Хумейер. «Чен Шаофэн, ну та!» Подозрительно оглядела их Хумейер, она немедленно узнала их. В мгновение ока она поняла, зачем эти двое здесь. На этот раз Янкай попал в серьезную опасность. Под неотрывным взглядом Нутая, в котором читались все его непотребные мысли, Хумейер ощутила, как неприятное чувство разливается по всему телу. Она нахмурилась, сделала несколько шагов, прячась за спиной Янкая. «Сестра Мейер, иди сюда», — обратился к ней Чен Шаофэн, обнажая меч. «Нам нужна только его жизнь. Отойди подальше, чтобы мы случайно не задели тебя». Чен Шаофэн все еще стоял в 5-10 шагах от Янкая. Нутая присоединился к нему, смеясь, он бросил: «Отойди, иначе, если ты поранишься, я едва ли это вынесу». Глава 48. Сокрушительная сила. Чен Шаофэн и Нутая уже открыто заявили о том, зачем они здесь. Это повергло Янкая в изумление. Он никогда бы не подумал, что эти двое столь жестоки. Они намеревались убить его без лишних споров. В то время как он пристально взирал на двоих противников, Хумейер незаметно для них прошептала ему в ухо: «Если не хочешь умереть, Янкай, слушайся меня». Полмесяца назад Нутая достиг 5-й ступени Кайюань. Чен Шаофэн с ним и рядом не стоял, не говоря уже о том, что с ними двумя тебе не справиться. «Есть идеи, что с ними делать?» — неуверенно заметил Янкай. «Я ничего не могу с ними поделать, но и убить меня они не могут, у них кишка тонка. Согласишься на мое условие, будешь жить». Если бы Хумейер действительно решила вступиться за Янкая, Чен Шаофэн и Нутая не могли пропустить ее слова мимо ушей. И чтобы не навлечь на себя ее гнев, самое большее, что они бы сделали, избили бы его, чтобы дать волю ярости. «Не нужно», — Янкай медленно покачал головой. Хумейер отозвалась на его слова не сразу, она не могла поверить в сказанное им. «Ты столь этого не хочешь, что предпочитаешь умереть. Прошу меня извинить, но я несколько боюсь грязи. И кто умрет, кто выживет, определится только кулаками». Янкай холодно взирал на двоих противников. Лицо Хумейер перекосилось, едва она услышала ответ. Губы ее дернулись в ледяной усмешке, зубы, точно выточенные из слоновой кости, сверкнули, когда она вновь заговорила: «Если выбрал этот путь, иди до конца». И она отступила на 10 шагов назад, скрестила руки в ожидании. Чен Шаофэн рассмеялся в голос: «Сестрица Хуэр столь покорна, я знал, что она не доставит нам никаких неудобств». Вместо ответа Хумейер скорчила страшную гримасу. Ни один не знал, о чем она действительно думала сейчас. Нутая залился странным смехом, смерил Янкая взглядом с головы до пят. Нутая крепче стиснул свои кастеты и покачал головой. «Так тебя зовут, Янкай? Когда отправишься в небытие, не обвиняй меня, потому как единственный, кто виноват здесь, ты. Нечего было вмешиваться в чужие дела. Сам покончишь с собой или оказать тебе такую услугу?» Янкай лишь улыбнулся на столь жестокий вопрос. «Если вам нужна моя жизнь, попробуйте отнять ее сами». Сказав это, он втайне задействовал энергию Ян. Сквозь грудь его точно прошла сокрушительная волна, он почувствовал, как огненный поток энергии струится по его меридианам. В этих обжигающих потоках пульсировала Ян Ци. В этот миг меридианы раскалились до боли, пар поднялся от его груди, обжигая кожу до черноты. Тревога охватила Ян Кая. Он не успел собраться с мыслями, как жгучая боль стихла, а сильный поток Ян Ци продолжал течь по меридианам. Все это произошло в мгновение ока, и теперь его меридианы заполнила мировая Ци, непрестанно циркулирующая по его каналам. Кап-кап, точно движение, исходящее из глубин души. В его дантяне неожиданно оказалось на одну каплю эссенции Ян больше. Несколько мгновений спустя он опять услышал стук капель. За то время, за которое можно лишь трижды вдохнуть, возникли две капли эссенции Ян. Неясно только, что произошло с третьей каплей, едва приняв форму, она растворилась. Лишь тогда сокрушительный поток Ян Ци остановился. Светлый камень Ян. Вспомнив о нем, Ян Кай вытащил камень, стоивший ему бутылочки с гранулами для восстановления. Но как этот камень, сначала вобравший в себя столько энергии Ян, смог сохранить свое великолепие? Внутри не осталось ни капли энергии. За столь короткое время Ян Кай впитал всю ее. В конце концов, этот камень принес ему всего лишь две капли эссенции Ян. Причем, одна из капель исчезла, что смутило Ян Кая. Теперь в его дантяне осталось только две капли, и это считая с той, что была у него до этого момента. Сколь быстро он поглотил всю энергию. Он напитался Ян Ци, струившейся столь быстро, что он не успел даже полностью понять, что происходит. Чен Шао Фэн и Ну Тао заметили, что что-то изменилось. Дым, пошедший из груди Ян Кая, заставил их растеряться на мгновение, но Ну Тао, опытный боец, лишь махнул рукой. «Следуй за мной, младший брат, наступай. Боюсь, положение изменилось». «Хорошо. Чем раньше Кай Ян умрет, тем лучше», — думал Чен Шао Фэн. Без колебаний он выхватил свой длинный меч и ринулся вперед. На лице застыла маска жестокости. Двое, бок о бок, неслись подобно вихрю, и в мгновение ока они оказались перед Ян Каем. Мощь Ну Тао превосходила на ступень силу его товарища, потому двигался он несколько быстрее. Его кулак, излучающий мировую ци, вылетел прямо навстречу лицу Ян Кая. Противник, достигший пятой ступени Кай Юань, испускал огромное количество мировой ци, его мощь нельзя было недооценивать. Кулак Ну Тао с тихим свистом рассек воздух. Уже этот звук говорил о том, что юноша обладает хорошими навыками боевых искусств. Ян Кай и не подумал увернуться, он ответил сопернику тем же, выбросил кулак вперед. Раздался звук, такой, что показалось, что в запястье Ян Кая зазвенела кость. Кулак точно пронзили сотни лезвий. В один миг проявилось множество ран, и ему пришлось отступить на несколько шагов. Из горла Ну Тао вырвался вскрик, полыхающие частицы железа впились в его кожу, прожгли ее до плоти. От боли он вновь закричал, как огнем прожгло. Мировая Ци, он, достигший пятой ступени Кай Юань, не мог защититься от атак юнца, еще не перешедшего со ступени закалки тела. Это было странно. Еще раз сойдясь на кулаках, противники отступили друг от друга на несколько шагов. Сжимая рукоять меча, Чен Шао Фэн, обуреваемый жаждой мести, вклинился между ними, бросился на Ян Кая, намереваясь порубить его на куски. После нападения Ну Тао кровь Ян Кая закипела, из самых костей засочилось тепло, точно из неистощимого источника силы. Глаза налились алым цветом, тонкие черты лица исказились, лицо превратилось в маску зла, кровожадности. Одной рукой он остановил лезвие меча. Чен Шао Фэн усмехнулся. «Это я уже видел. Думаешь, я попадусь на одну и ту же уловку дважды?» Лезвие скользнуло вверх по ладони. Чен Шао Фэн решил отсечь противнику пальцы. Ян Кай не медлил. Ощутив, что меч движется в ином направлении, он немедленно схватился за лезвие. Едва слышный звук, длинное лезвие все же отсекло один палец. Чен Шао Фэн расцвел от восторга. Ху Мэйер закрыла рот рукой, все ее существо охватило беспокойство, но едва она вспомнила отношение Ян Кая к ней, в голове ее вспыхнула мысль о том, что его нужно разрубить на куски. «Как это может быть?» — в ужасе вскричал Чен Шао Фэн, осознав, что он не повредил ни одного пальца на руке Ян Кая. Пусть его меч не отличался какими-то особенными свойствами, но он был остер, как тело обычного ученика, не достигшего еще хотя бы низшей ступени Кай Юань, могло выдержать такой удар. Ян Кай зло рассмеялся, обнажая ряд неестественно белых зубов. Взгляд налитых кровью глаз не сходил с противника. Чен Шаофэн почувствовал приступ паники. Отступая, он вскричал: «Брат, ну, спасай!» Его слова еще не прозвучали, как Ян Кай уже бросился за ним, и капля эссенции Ян в его дантяне усилием воли переместилась к кончикам его пальцев. Он целился прямо в голову Чен Шаофэна. Чен Шаофэн распахнул рот, дыхание его оборвалось. Он повалился на землю. На его лбу виднелась ранка, аккуратная, ровная, размером с укол палочки для риса. Не было видно ни одной капли крови, хотя череп был пробит. Глаза Чен Шаофэна широко распахнуты, на безжизненном лице, ни тени недавней обиды. Два тревожных вскрика замерли в воздухе. Они сорвались с губ Нута и Хумейер, что видели это страшное действо. Глава 49. Победа. Чен Шаофэн погиб. Сейчас, когда ничто этого не предвещало, он погиб от руки Ян Кая. В тот раз, когда Ян Кай сражался с воспитанниками грозового дома, Хумейер следила за схваткой сначала и до конца. И хотя она познала, сколь велика его мощь, она никак не думала, что он будет столь силен спустя лишь несколько дней со дня последней битвы. Чен Шаофэн, мастер первой ступени Кай Юань, выдержал лишь минутное столкновение с ним и умер от одного единственного тычка в голову. Какими навыками боевых искусств он обладал, откуда такая мощь? Рана, зияющая во лбу Чен Шаофэна, говорила о том, что здесь не обошлось без сильного потока энергии ци, как иначе можно было прожечь череп насквозь. Сердце Хумейер замерло от ужаса при мысли о молниеносном убийстве. Она поняла, что недавние слова Ян Кая вовсе не были шуткой. Он осмелился на убийство и вполне мог расправиться и с ней. В ошеломлении застыл и Нутао. Они с Ян Каем только что сражались на кулаках, и едва он приготовился к новой атаке, как его младший брат погиб прямо на его глазах. Столь непредвиденное происшествие повергло его в изумление. «Ты убил младшего брата Чина», — завизжал Нутао. «Каким образом ты это сделал? Непостижимо нанести смертельный удар одним пальцем. Этот юнец обладал крайне редкими боевыми навыками». Нутао пронзил страх. Даже он не мог противиться такой мощи. «Тебе тоже придется умереть». Ян Кай понимал, что срезав ветвь, он должен выкорчевать корень. Эти двое преследовали его, чтобы убить. К таким противникам Ян Кай не питал жалости. Обстоятельства изменились. В тот раз Ян Кай был более снисходителен, потому как в той схватке участвовали дюжины людей. Но теперь перед ним стояло двое желавших отнять его жизнь, и над ними он смилостивиться не мог, иначе они и в будущем станут грозить ему смертью. Почувствовав, что Ян Кай спешно собирается с силами, Нутао вдруг зло рассмеялся. «Чего же ты боишься? Попробуй убить меня!» Оба его кулака засвистели в воздухе, приближаясь к Ян Каю. Противник Нутао, всего лишь на ступени закалки тела, сколько мировой ци он может запасти. Его атака на Чен Шаофэна оказалась слишком мощной. Он, должно быть, исчерпал почти весь свой запас мировой ци. Другими словами, повториться такая атака не могла. Поэтому Нутао нисколько не страшился. Когда их кулаки столкнулись, Нутао осознал, что совершил ошибку. Этот Ян Кай все еще мог задействовать свою мировую ци, и каждый раз, когда они сшибались, он чувствовал, как огненная волна проходит сквозь него. Из-за этих непрестанных потоков энергии Нутао совсем истощил свои силы. Хотя он достиг высшей ступени, чем Ян Кай, он не мог подавить его. Нутао уклонялся, отпрыгивал то вправо, то влево, уклонялся, но не осмеливался в открытую нападать на Ян Кая. Он хотел протянуть время, дождаться, пока Ян Кай израсходует весь свой запас мировой ци. Тогда он сладит с Ян Каем, как с рыбой, трепыхающейся на разделочной доске. Планы Нутао были хороши, но лишь в том случае, если иметь дело с обычным учеником, не переступившим еще ступеней закалки тела. Такая тактика довела бы противника до полного изнеможения, и тогда не было бы ничего легче повергнуть его наземь. Но Ян Кай – совсем иное дело, ему только что передалась вся энергия светлого камня Ян, и его меридианы лучились потоками Ян Ци. Если так пойдет и дальше, первым, скорее, выбьется из сил сам Нутао. И вскоре ход битвы действительно принял неприятное для Нутао направление. Поначалу Ян Кай вел себя как совершенно обычный ученик, стоящий на ступени закалки тела, новичок в боевых искусствах. Невзирая на удары, более сильные, чем у таких учеников, он, казалось, нисколько не превосходил в силе всех тех, кто не перешел еще на ступень Кай Юань. Но время текло, на его теле стали появляться самые различные повреждения, но сила Ян Кая постепенно возрастала. Страшнее же всего было то, что огненные потоки энергии, исходящие от его рук, становились все сильнее и сокрушительнее. Казалось, чем дольше он дерется, чем больше крови обогряет его кожу, тем быстрее разгораются силы Янкая. Что происходило? Когда боец сражается, чем больше времени проходит, чем больше мировой ци он использует, тем слабее он становится. Разве могло все происходить наоборот? Но через некоторое время Нутая уже едва уклонялся от ударов Янкая. Один промах, и он уже поражен Янкаем в самый живот. Дыхание перехватило. Тело его поглотила огненная волна, с дикой силой сбивающая с ног, сеющая хаос вокруг. Подняв взгляд на Янкая с горящими, налившимися кровью глазами, он стал искать пути к отступлению. Сделав ложный выпад, Нутая бросился прочь. Набрав в легкие воздуха, он взвыл. «Ты обречен. Смерть брата Чина тебе не сойдет с рук». Мастер пятой ступени Кай Юань не мог поразить своего противника, но если он намеревался сбежать, его враг ничего не мог поделать. И в этом Нутая был уверен наверняка, потому как во время битвы он понял, что физические навыки боевых искусств Янкая развиты слабо. Если Нутая побежит, Янкай не сможет преградить ему путь, и все, что ему останется, только смотреть, как он понесется прочь. Но вдруг Янкая посетила идея, и последняя капля эссенции Ян замерцала и взмыла к кончикам пальцев. Мгновение спустя Янкай вытянул пальцы вперед, и разразилась ужасающая сцена. Капля эссенции Ян в мгновение ока обратилась багровым лезвием, тонким, как крыло цикады. Только оно усилиями Янкая обрело форму, как полетело вперед. С тихим свистом багровое лезвие рассекло воздух и врезалось в спину Нутая. Тело бегущего резко обмякло, с глухим звуком рухнуло на земь. Тишину леса прорезал крик ночной птицы. Янкай глубоко вздохнул. Он был полностью изможден. Ноги Хумейер дрожали, все тело охватил холод, льдом сковало сердце. Она так и не сдвинулась с места, все ожидая, когда Янкай сдастся и взмолится о помощи. Тогда бы она получила то, что желала. Но она не могла и подумать, что двое воспитанников грозового дома, пришедшие убить Янкая, сами погибнут от его руки. Оба достигли ступени Кай Юань, один, первый, другой, пятый. Объединившись, они сражались с учеником, не переступившим ступеней закалки тела, и в итоге они не только проиграли, но расстались с жизнями. Это, казалось, совершенно невероятным, сводило с ума. Вдруг лицо Хумейер исказилось от ужаса. Янкай повернулся к ней с таким выражением, будто он собирался убить ее. В его глазах таился глубинный, убийственный свет. Хумейер невольно отступила на несколько шагов. «Только сдвинешься с места, умрешь», — пронесся над чащей ледяной тон Янкая. «Я не сдвинусь», — грудь Хумейер сотрясали рыдания. По юбке расплылось теплое пятно. В этот миг она забыла о всех манерах. Она едва могла мыслить от испуга, не зная, действительно ли Янкай хотел убить ее или нет. Когда речь шла о жизни и смерти, что могла сделать она, юная женщина? Янкай больше не обращал на нее ни малейшего внимания. Он направился к телам Чен Шао Фэна и Нутая, чтобы забрать их пожитки. За пару мгновений Янкай обнаружил несколько линов и две бутылочки с пилюлями бессмертия. За них много не выручить, но, все же, они чего-нибудь достоили. Эту битву он не проиграл, но стыд томил его при мысли о том, что он пустил в ход все капли эссенции Ян, полученные им столь мучительным трудом. Теперь его Дантян опустошен совсем. После такой битвы в его меридианах осталось меньше половины мировой ци. «Тебе нужны деньги», — смотря на то, как Янкай обыскивает оба трупа, пробормотала, собрав всю свою смелость, Хумейер. «Я могу дать тебе денег, если ты не убьешь меня». Она все еще пыталась заигрывать с ним, пускать пыль в глаза своей красотой, но речь ее текла осторожно, точно она взвешивала каждое слово. Янкай поднял на нее взгляд. «Я не разбойник, на что мне твои деньги? Если мне будет недоставать средств, я сам смогу заработать». Глава 50. Заметая следы. Теперь Хумейер не смела произнести и слова. Что бы она ни сказала, могло задеть Янкая и только ухудшить положение. «Иди сюда», — вдруг помаячил он ей. Хумейер задрожала. Слезы почти проявились на глазах. Она сильно закусила губу, мысленно умоляя Янкая не делать ни единого шага к ней. «Чего ты боишься?» — нетерпеливо крикнул он. «Я сказал тебе, иди сюда». Не имея права выбора, Хумейер медленно подошла к Янкаю и остановилась в пяти шагах от него, не сводя с него тревожного взгляда. Чувствуя ее страх, Янкай нашел это забавным, но лицо его осталось непроницаемым. «Будь послушна, и я не причиню тебе вреда». Его безразличный тон навевал невыносимые чувства. Хумэйер собралась с силами, чтобы кивнуть. «Я слушаю». Только тогда на лице Янкая появилось выражение удовлетворения. Склонившись, он поднял тело Нутая, перекинул его через плечо и взглядом указал на труп Чен Шаофэна. «Понесешь его». Хумэйер едва могла пошевелиться от страха, но она не посмела ослушаться его приказа. Опустившись на колени, точно она должна была молить о прощении этих преступлений, она схватилась за тело Чен Шаофэна. Хотя она всего лишь женщина, она практиковала боевые искусства, и даже сотня цзини не казалась ей великой ношей. «Иди за мной», — приказал Ян Кай, делая знак. Он направился еще дальше вглубь леса Черного Ветра. Хумэйер не знала, что он собирался делать, но спрашивать об этом не посмела, и лишь слепо следовала за ним. Ян Кай хотел избавиться от тел. Это место очень уединенное, но кто знает, кто осмелится назначить здесь тайное свидание. Необычными были и причины гибели Чен Шаофэна и Нутая, оба убиты кипящим потоком энергии, прошедшим прямо через жизненно важные органы. Если Грозовой дом начнет расследование и узнает об этом, эти сведения могут привести их прямо к Ян Каю. Поэтому нужно было сделать так, чтобы Грозовой дом никогда не нашел их тела. Двое, один за другим, шли все дальше в лес. Колебания не оставляли Хумэйер, но заговорить она так и не решалась. Некоторое время спустя они вышли к озеру. Глаза Ян Кая засияли. Он решил, что это то самое нужное место. Он дал Хумэйер знак оставить пока тела и пошел искать крупные камни. Вернувшись, он привязал камни к телам Чен Шаофэна и Нутая и бросил их в озеро. Отряхивая руки, Ян Кай пробормотал. «Теперь ты моя сообщница. Надеюсь, ты понимаешь, как тебе следует вести себя». Обернувшись, он бросил на нее пренебрежительный взгляд. Хумэйер нисколько не удивилась его словам и лишь вновь кивнула. «Знаю, если он так говорил, это значило, что никаких дурных намерений по отношению к ней у него не было, она будет жить». Хумэйер ощутила невероятное облегчение и впервые за эти долгие минуты спокойно вздохнула. «Умница, умниц всегда любит». Тихо рассмеялся Ян Кай. Сейчас Ян Кай совсем не знал, что с ней делать. Если Хумэйер останется в живых, она вечно будет угрожать разоблачить его. Она видела все, что произошло сегодня. Но если убить ее, этого он просто не мог сделать. Хумэйер не причинила ему ни малейшего вреда, лишь стояла и смотрела. Не мог же он убить ее только из-за этого, это было бы слишком неразумно. Ян Кая не отпускала эта мысль все то время, пока они шли к озеру. Во всем этом виноваты сами Чен Шаофэн и Нутая. Не убей он их, они бы сейчас сидели над ним, изувеченным до смерти, ожидая, когда он сам испустит дух. Ян Кая уже не пугала мысль о том, что Хумэйер может разнести весть об их смерти повсюду. «Ты уже много убил?» Самообладание вернулось к Хумэйер. Теперь она думала, что ее жизнь вне опасности. Ян Кай покачал головой. «Сегодня я убил впервые, но твои удары столь отточены, и когда ты убил их, ты даже бровью не повел. Это не похоже на первый раз», неуверенно заметила Хумэйер. Морщины перечеркнули лоб Ян Кая. В самом деле, почему он не ощутил даже укола страха от того, что он впервые убил человека? Он не чувствовал никакого радостного возбуждения, но он не чувствовал и страха. Это было просто непостижимо. «Хочешь не верь, твое дело», Ян Кай не потрудился ударяться в долгие объяснения. Обойдя озеро, он дошел до места, самого дальнего от того, куда они бросили тела. Здесь Ян Кай остановился и нырнул в озеро головой вперед. Во время этой битвы Ян Кай получил несчитанные раны, ему нужно было, по крайней мере, смыть с себя всю грязь, чтобы зараза не проникла в порезы до его возвращения домой. Хумэйер дожидалась на берегу, думая о том, что происходит. Случись это чуть раньше, она опять бы попыталась соблазнить Ян Кая, но сейчас она не смела. Дождавшись, пока он выйдет из воды, она, наконец, заговорила. «Подожди меня чуть-чуть, я тоже хочу окатиться». После того, как ей пришлось тащить на себе труп, ощущения были не из приятных, а женщины всегда любят чистоту. «Иди», — отозвался Ян Кай, выжимая одежду, перед тем, как улечься на камне, чтобы погреться на солнце и восстановить свои силы. Не осмелившись раздеться, Хумэйер нырнула в озеро прямо в одежде. Ее изящное тело, рассекающее воду подобно диковинной рыбе, было прекрасно видно. Время от времени она оборачивалась, взглянуть, смотрит ли на нее Ян Кай, но у него не хватило смелости беззастенчиво наблюдать за ней. Для Хумэйер это был ужасный удар. Неужели он совсем ничего не чувствует? Достаточно накупавшись, Хумэйер вышла на берег лишь полчаса спустя. Одежда плотно облепила ее тело, очерчивая ее прелестные, соблазнительные формы. С откровенностью, источаемой каждым жестом, она приблизилась к Ян Каю и опустилась на камень рядом с ним. Щеки ее пылали. Ян Кай приоткрыл глаза посмотреть на нее, его взгляд заскользил по ее телу. Хумэйер даже не подняла головы. «Фигура и в самом деле прекрасна», — пробормотал Ян Кай, кивнув. Хумэйер прикусила алую губу. На лице застыло странное выражение. «На самом деле я никогда не делала ничего подобного с мужчинами, и единственный, кто касался моего тела, один ты. Я веду так себя только для того, чтобы привлечь на свою сторону способных людей, чтобы накалить отношения между учениками Небесной Башни и Грозового Дома. Для этого я веду себя так». Вслушиваясь в ее слова, Ян Кай лишь тупо смотрел перед собой, затем перевел пристальный взгляд на нее. «Ты не веришь?» Щеки Хумэйер пылали. Никому она не доверяла этот секрет. Все вокруг думали, что каждую ночь она играется с мужчинами, утомляя их, заставляя изнывать от страсти. Все вокруг стремились выразить ей свое почтение, называли принцессой, а за ее спиной слышались обвинения в распущенности и нелицеприятные обращения. «Я верю», — кивнул Ян Кай. «Но при чем здесь я?» Хумэйер помрачнела и ответила с принужденной улыбкой. «Я больше не буду донимать тебя. События сегодняшнего дня слишком отразились на ней». Услышав об этом, Ян Кай не мог не вздохнуть с облегчением. Он, наконец, избавился от лишних неудобств. Только дождавшись, когда высохнет одежда Хумэйер, они покинули берег озера. Не смея взглянуть друг на друга, не промолвив больше ни слова, они разошлись, направляясь каждый в сторону своего жилища. Вернувшись в деревянную хижину, Ян Кай недолго отдохнул перед тем, как идти к потоку извивающегося дракона. Битва истощила все его запасы эссенции Ян, но он мог довольно быстро восполнить всю истраченную мировую ци, и в следующий раз, решил он для себя, он будет осторожнее расходовать драгоценную энергию. Всего две капли сделали его сильнее в несколько раз. Ян Кай не думал, что эссенция Ян наделяет такой мощью, и он был всего лишь на восьмой ступени закалки тела. Значило ли это, что если бы он достиг более высокой ступени, его силы бы возросли еще от действия эссенции Ян? Как бы то ни было, Ян Каю не терпелось возобновить тренировки. Глава 51. Метаморфозы. Добравшись до потока извивающегося дракона, Ян Кай опустился на землю, приготовившись медитировать, когда вдруг он вспомнил об одной вещи. Прощупывая карманы, он долго не мог ничего найти, но наконец, он достал зерно, то, которое дал ему вместе со светлым камнем Ян торговец из-за прилавка, принадлежавшего багряному клану. Он сказал тогда, что это зерно плода трех солнц, растущего глубоко в земле. Ян Кай хотел взрастить его, несмотря на то, что он не знал, сколько времени это займет. Все равно, много сил на это не должно уйти. К тому же здесь, в окрестностях, столь сильная Ян Ци. Это просто идеальное место для выращивания такого плода. Но достав зерно, Ян Кай почувствовал, что что-то было не так. Прежде он вовсе не ощущал, что с зерном что-то не то. Но теперь он чувствовал слабое, почти незаметное, присутствие Ян Ци в нем. Сейчас зерно налилось светло-красным цветом, стало полупрозрачным, точно рубин. Сжимая его в руке, Ян Кай ощутил пульсацию, исходящую от зерна. Это точно человеческое сердце, сокращающееся, источая жизненные силы. И сейчас оно испускало гораздо больше Ян Ци, чем прежде. Несколько минут он не мог очнуться от удивления. Он, наконец, осознал, куда делась та третья капля эссенции Ян, исчезнувшая столь внезапно из его дантеня. Разумеется, это зерно впитало ее. Если бы это не произошло, как обычное зерно могло столь сильно измениться за какие-то несколько часов? Без всякого внешнего влияния, Ян Кай должен был посвятить несколько дней упорным тренировкам и усиленным медитациям. Ян Кай почти впитал в себя Ян Ци, сконцентрированную в этом зернышке. Он подумал об этом, но решил не делать этого. Зерно уже претерпело огромные изменения, что теперь вырастет из него. Юношеское любопытство и жажда к познанию взяли верх. Он хотел посмотреть, как скажется на растении действие драгоценной капли эссенции Ян. Тщательно все просчитав, Ян Кай принялся искать подходящий участок, где была бы достаточно рыхлая земля. Он осторожно выкопал ямку, посадил зерно и направился на поиски воды, чтобы полить его. Справившись с этим, Ян Кай опустился на землю рядом и задействовал свою энергию Ян. Он еще не знал, стоит ли будущее дерево затраченной капли эссенции Ян. Прошла ночь, и после многочасовой медитации он мог отчетливо ощущать, что он стал еще быстрее впитывать энергию. За время ночной тренировки его меридианы вновь наполнились струящейся янцы. По его расчетам, он должен был получить еще одну каплю эссенции ян через 2-3 дня. В сравнении с тем временем, которое он затратил, чтобы обрести свою первую каплю, теперь его медитации были гораздо плодотворнее. Утро следующего дня Ян Кай посвятил полчаса упражнениям по закалке тела. Ни единого дня он не обходился без них. Кроме этих тренировок и ежедневной обязанности подметать, единственное, что он делал с такой регулярностью, старался найти кого-нибудь из младших учеников, чтобы, сразившись с ними, заработать очки контрибуций. Остальное время он посвящал медитациям. Полчаса спустя Ян Кай закончил тренировку. Случайно он дошел до места, где накануне вечером посадил плод трех солнц. Увидев его, он застыл в изумлении. Из рыхлой земли выросло деревце, высотой уже в чи. Крона из нежных, мясистых листков красовалась над тонким стволом, испещренным тонкими багряными прожилками. Хотя деревце еще мало, оно уже вовсю набирало жизненные силы, помогшие ему сбросить землю и пробиться наверх, к свету. Чи, китайская мера длины, равна 33 см. На самом ли деле это происходило, Ян Кай подумал, что он не в ладах с головой. Прошла всего одна ночь, а фруктовое дерево трех солнц уже так вытянулось. На мгновение он подумал, что он уже потерялся во времени, и с того вечера прошло уже несколько дней. Пораздумав над этим, он пришел к тому, что такого случиться не могло, потому как янцы в его меридианах увеличилось лишь немного, значит, прошла только одна ночь. Значит, деревце выросло столь быстро благодаря капле эссенции Ян, похоже на то. Ян Кай знал, что эссенция Ян обладает невероятной мощностью, но нигде не было сказано, что она может использоваться только в битвах. Если так, то именно эссенция Ян стала причиной столь удивительных метаморфоз, и это объясняло поразившее Кая зрелище. Если оно взросло на чи за одну ночь, значит, через пару дней дерево уже принесет плоды. При мысли об этом настроение Ян Кая поднялось, ведь плоды трех солнц – настоящее сокровище, способное принести огромную помощь в его медитациях и тренировках. Один такой фрукт мог принести то же, что несколько дней занятий. Это стоило пожертвованной капли эссенции Ян. Ему оставалось лишь подождать и узнать, через сколько дней дерево зацветет. Оно росло совсем близко к потоку извивающегося дракона, где обычно совсем никто не ходил. Ян Кай уже много дней медитировал здесь и за все это время не встретил никого, кроме того мастера 11-й ступени. Поэтому он нисколько не боялся того, что кто-то другой обнаружит плоды его дерева. Вернувшись в деревянную хижину, Ян Кай собирался приступить к своей ежедневной работе, как вдруг заметил, что его метла исчезла. Он облазил в ее поисках все жилища, но так и не нашел ее. Некоторое время спустя на пороге возник ученик из небесной башни с его метлой в руках. Ян Кай узнал его. Это был один из товарищей Суму, достигший 5-й ступени закалки тела. Увидев Ян Кая, он немедленно подошел к нему. «Старший брат уже вернулся?» «Да». «Что придумал тогда младший брат Чжен? И зачем ты взял мою метлу?» Тот лишь рассмеялся. «Я ходил подметать. Старшему брату больше не нужно беспокоиться о таких мелочах. Каждый день один из нас будет подметать, чтобы старший брат мог полностью сосредоточиться на своих тренировках. Это не очень хорошо». Выслушав его, Ян Кай замахал руками. Хотя подметание – занятие не из важных, оно требовало значительных затрат энергии. Он давно бы порвал с этим делом, но так как он все еще оставался на испытательном сроке, он обязан был выполнять какую бы то ни было работу, иначе в небесной башне ему попросту не выжить. Как скажет старший брат, но мы, младшие братья, всегда готовы помочь. Если бы старший брат не преподал Чен Шаофэну и его шайке урок, мы вряд ли смогли дать волю гневу. И к тому же, один человек не будет подметать каждый день, а только 2 или 3 раза в месяц. Старшему брату больше не придется рано подниматься каждое утро и тратить свое время так. Старший брат, не отказывайся, подумай о своих младших братьях, позволь им сделать это для тебя. Но если наша помощь так тебе не нужна, совсем забудь об этом разговоре. Он преподнес это таким образом, что Ян Кай никак не мог отказаться. Он быстро отозвался: «Тогда я действительно прошу моих младших братьев о помощи. А сейчас входи, сделаешь хотя бы несколько глотков воды». «Не стоит». Брат Су сказал, что каждый должен усиленно практиковаться, и если кто-то позволит себе расслабиться, он нам не брат. «Я уже ухожу». Старшему брату тоже нужно упорно заниматься. Оставив метлу, он выбежал из хижины. Наблюдая за удаляющейся фигурой, Ян Кай почувствовал, как сердце наполняется теплотой. Он подумал о том, сколь правильным решением было тогда спасти Суму. Он поистине мстителен, нанесешь ему один удар, он ответит десятью. К тому же теперь ему нечего беспокоиться о подметании. Ян Кай, сияя от счастья, вышел из хижины и направился к ученику, стоявшему на седьмой ступени закалки тела. Он сжал кулаки. «Ну-ка, братец, помоги мне размяться». Лицо ученика вмиг помрачнело. «Старший брат Кай, здесь столько людей, почему из всех ты выбрал меня?» В последнее время Ян Кай искал соперников каждый день, сражения закаляли его. Теперь ученики Небесной Башни, не достигшие хотя бы первой ступени Кай Юань, тряслись от страха при виде Ян Кая. Он перестал быть идеальным противником, который проигрывает все битвы, позволяя соперникам запросто получать дополнительные очки. Сейчас он уже вышел победителем из бесчетного числа боев, точнее, абсолютно изо всех боев. Глава 52. Стоящий вклад. Ученик сморщился, точно лимон проглотил. Глядя на него, Ян Кай рассмеялся. «Ну, не нервничай ты так, я лишь собираюсь заработать пару очков. Будь уверен, я постараюсь бить аккуратно, чтобы потом у тебя ничего не болело». Считанные мгновения спустя ученик повалился на землю, и Ян Кай оставил его в покое. Сянин Чан стояла на макушке дерева, наблюдая за всем происходящим. Глаза ее сузились, на губах проявилась бледная улыбка при взгляде на то, что ученик, потерпевший 147 поражений, медленно набирал в силе. Это давало ей чувство удовлетворения. Хотя она не имела никакого отношения к достижениям Ян Кая, она наблюдала за его успехами в течение 2 лет и уже привыкла к нему. Ее можно было назвать безмолвным стражем. И теперь, когда Ян Кай становился все сильнее, Сянин Чан тоже переполняло счастье. Однажды Ян Кай медитировал у потока извивающегося дракона. Прошло уже 5 дней, с тех пор как он посадил зерно 3 солнц, и дерево выросло уже до 10 чи. Значительные изменения наблюдались каждый день. Сейчас дерево 3 солнц качалось на ветру, колыхая лепестки 3 полностью распустившихся красных цветков. Через несколько дней должны были появиться первые плоды, и тогда Ян Кай сможет от души насладиться сочными фруктами. Последние несколько дней его тренировки и медитации оказались довольно плодотворными. В его дантяне образовалась новая капля эссенции Ян, и Ян Кай значительно продвинулся в постижении истинной тактики Ян. Теперь, когда его обязанности по подметанию лежали на чужих плечах, у Ян Кая появилось больше времени на тренировки. И в то же время Ян Кай осторожно интересовался происходящим в стенах грозового дома, потому как на нем лежал груз ответственности за гибель Чен Шао Фэна и Нутао. Ничто не защищало его от того, что все это может нежданно всплыть, но облегчение Ян Каю приносило уже то, что грозовой дом ничего не предпринимал. Похоже, Ху Мэйер не предала его. Эта женщина заслуживала его доверия. Вскоре наступил уже 8-й день месяца, и он, наконец, получил все очки контрибуций, скопленные им за последнее время. Ровно месяц назад он только получил золотую статуэтку и достиг лишь 3-й ступени закалки тела. За 1 месяц он достиг уже 8-й ступени. Такой невероятной скорости никто еще не познал в этом мире. Даже те, чьи умопомрачительные успехи, по словам многих, сотрясли землю. Такой скорости нельзя было достичь даже никакими первоклассными эликсирами. Едва он вошел в зал контрибуций, казначей Мэн, склонившийся над счетами, сузил глаза. Он удивленно взирал на Ян Кая. Его он не видел давно, а силы Ян Кая увеличились во множество, великое множество раз. Его изумление длилось всего 1 момент, затем казначей Мэн обрел хладнокровие. В конце концов, кого он только не видел в зале контрибуций, то, что Ян Кай столь набрал в силе, его не очень поразило. В юношеские годы происходит множество светлых и удивительных вещей, и подобное он видел не раз. «Казначей Мэн», — окликнул его Ян Кай, приветствуя. «Пришел обменять что-нибудь?» Старик Мэн поднял, но тут же опустил глаза. «Да, в этом месяце у меня должно быть 59 очков, посмотрите-ка». Подметание полов принесло ему 10 очков, и еще по 2 полагалось за каждый поединок. Три дня его не было в школе. Получается, он сражался 27 раз, но когда его застал воспитанник темного зала за выпивкой с Суму, с него сняли 5 очков. Из всего этого, у него выходило 59 очков контрибуций. Все так, на что ты хочешь обменять их? 29 пучков травы мертвых джедаев и 30 цветов хаоса. Благовония он не жег уже давно, не хватало нужных трав. К мировой ци это не имело никакого отношения, зато здорово должно было помочь с физическими упражнениями. Старик Мэн взглянул на Ян Кая в замешательстве, перед тем как направиться за нужными Ян Каю травами. Взяв их, он вернулся к своему месту. Только Ян Кай коснулся протянутого свертка, казначей Мэн потянул его опять на себя и спросил: «Юный Ян Кай, скажи мне, что ты съел, когда шел в горы Черного Ветра?» Удача Ян Кая не давала ему покоя. Кай Ян пожал плечами: «Не знаю, какой-то красный фрукт, очень красивый на вид, есть очень хотелось, и я его съел». «Красный фрукт, красный фрукт», — казначей Мэн погрузился в мысли, перебирая в голове все подходящие плоды. Некоторое время спустя он покачал головой: «Неважно, так ты не собираешься прикопить очки, чтобы обменять их на пилюли проявления сущности?» Прежний Ян Кай бы аккуратно подсчитал каждое очко, он всегда был скуп на них, но сейчас он щедро тратил их, едва они поступали на счет. На него это было не очень похоже. Ян Кай улыбнулся: «Я больше не буду обменивать их на эти пилюли. Сильнее меня может сделать только упорная работа. Я узко думал, когда полагался на одни пилюли бессмертия». Услышав это, казначей Мэн пристально посмотрел на него. Улыбнувшись, он кивнул: «Неплохо, неплохо. Ты превзошел все мои ожидания, не думал, что ты это поймешь. Юный Ян Кай, позволь старику дать тебе один совет. Я буду благодарен, казначей Мэн. Трудись упорно, но своей удачи не упускай». Ученик благодарит казначея. Покинув зал контрибуций, Ян Кай бегом направился обратно к потоку извивающегося дракона. Достав горелку и заложив в нее травы, Ян Кай принялся оттачивать удары. Его охватило знакомое напряжение. С нынешней силой Ян Кай должен был вынести это давление. Вскоре Ян Кай с трудом вдыхал воздух, его тело изнывало от усталости, но он ни на минуту не прекратил тренировки, продолжая оттачивать удары. Каждое движение давалось с невыразимой сложностью, его силы вытекли прочь, запасы энергии исчерпались. Он изводил себя, доводя до грани. Чуть позже он уже не мог вынести нагрузки и рухнул на землю, головой вперед. Заставив себя сесть, он задействовал истинную тактику Ян, чтобы восстановить свои физические и духовные силы. Прежде он думал, что благовония не окажут никакого действия на развитие мировой ци, но сейчас он понял, что ошибся. Ароматы благовоний точно запечатывали ци в его меридианах, заставляя циркулировать гораздо медленнее, чем прежде, заставляя ощущать чувство беспомощности. Теперь медитация была гораздо менее плодотворной. Ян Кай не спешил наполнить горелку новыми травами, решив вместо этого просто изучить ее. Благовония не просто были полезны для тренировок на ступени закалки тела, но они относились к магическим предметам, этим стоило заняться. С помощью благовоний тело Ян Кая набирало силу день ото дня, но значительно уменьшились его способности к постижению истинной тактики Ян. Он много медленнее стал набираться Ян Ци. Через 2-3 дня тренировки он едва мог впитать хотя бы сколько-нибудь Ян Ци. Действительно ли благовония служили помехой развитию мировой Ци? Экспериментируя 2-3 дня, Ян Кай несколько изголодался по энергии Ци. Если это так, ценность горелки и трав резко уменьшалась. В отчаянии, Ян Кай решил вернуться к благовониям, как только он восстановит запасы мировой ци, чтобы вовсе с ними не расстаться. Теперь на восстановление уходило уже больше времени.